Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Сегодня мы приходим к последнему весьма важному наставлению апостола Иоанна относительно уверенности верующего. Он увещевает: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующие в Сына Божие имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Послание приходит здесь почти к концу. Но Иоанн, так кажется нам, желает суммировать некоторые из важных истин, которым он учил. Повторяем снова недавно прочитанные стихи из 5 главы 9 по 11. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». Иоанн вполне хорошо знал, что если нам недостает знания из глубокого опыта, жизнь наша будет полна сомнений и страха. Будущее будет мрачным и неопределенным. Радость христианской жизни не будет знакома нам. Желание Божие состоит в том, чтобы мы ежедневно радовались в Нем и в Его любви. Прежде чем это совершится в нашей жизни, мы должны получить глубокое убеждение в наших душах, что мы принадлежим Ему и что жизнь Его пребывает в нас. Апостол Иоанн учит, что уверенность в отношении к жизни вечной и вытекающие последствия исходят из трех важных источников. Первый. Эта уверенность приходит в сердце из общения и взаимоотношения нашего с Богом. Выслушаем 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Второе. Уверенность приходит от знания Священного Писания. Иоанн говорит: «Сие я написал вам, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную». Третье. Уверенность приходит из состояния нашей молитвенной жизни. Этот источник зависит от первых двух, упомянутых раньше, но все же он отличается от них. Иоанн фактически говорит, что если христианин видит, что Бог продолжает отвечать на его молитвы, и нет другого объяснения всему, что случается в его жизни, то он должен возрастать в уверенности, что он является чадом Божиим и участником в жизни вечной, которая во Христе Иисусе. Это чувство направит его на путь молитвы, чтобы просить у Бога еще более важное и великое. По своей природе человек есть молящееся существо. Инстинктивно он чувствует существование высшей силы. Будь это в примитивном обществе или в цивилизованном мире, во времена нужды человек ищет помощи и достигает высший мир. Возможно, он даже не верит в личное божество. Однако он почувствует свою полную несостоятельность и беспомощность, и потому он ищет помощи вне себя. Но есть большая разница между таким человеком и христианином. Человек, которого я упомянул здесь, будет молиться только в момент большей нужды. Такие люди известны нам, что они молятся, когда разрываются бомбы вокруг них, или когда смерть действует вблизи их. Его молитва является выражением его нужды в такое трудное время. Но он не имеет уверенности, что его молитва услышана. Душа его в муках, и она получает мало помощи от такой молитвы. Вся помощь такой молитвы состоит в том, что он немного успокаивается от напряжения, которое овладело им. Совершенно иначе дело обстоит христианином. Когда он молится, он занимает замечательное положение. Он молится на основании уже полученного от Бога величайшего дара. Он знает, что Бог послал в мир своего Сына спасти нас, и он уже принял в сердце свое Сына Божие. Иоанн сделал ударение на это. Он говорит: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 5 глава 11 и 12 стихи. Христианин уже получил дар жизни вечной. Это есть величайший и чудный дар Божий. Мог ли он дать человеку нечто большее? Это делает человека чадом Божиим. Это позволяет человеку называть Бога Отцом. Создано новое взаимоотношение. Человек может приходить к Богу без страха и трепета, но с простым чувством любви дитяти к Отцу своему. Он знает, что Отец любит его. Он знает о взаимных связях любви, которые существуют между ними. Слушайте, что пишет апостол Иоанн в послании к римлянам, 8 главе, в 32 стихе, по этому поводу. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего?» Поэтому здесь открывается один из важнейших источников для уверенности христианина. Вы, друзья, знающие Сына Божия как Спасителя вашего, можете приходить к престолу благодати с дерзновением. Сам ваш Небесный Отец ободряет вас, чтобы это делали. Он любит вас, как своих детей духовных, и ежедневно хочет обогатить вас дарами своими. Господь Иисус сказал об этом: «Просите и получите». А теперь мы приходим ко второму основанию для уверенности, как учит здесь апостол Иоанн. Он говорит о молитве. Когда просим чего по воле Его, тогда мы так молимся, мы имеем уверенность, что наша молитва будет услышана. Когда христианин молится, обращаясь к Богу с просьбой, сидит ли он после в раздумии, услышал ли его Господь? Нет, он знает, что прежде чем он возовет, Бог ответит. Таков наш Бог. Великое условие положено здесь Иоанном, что наше прошение должно быть по воле Его. Что это значит? Прежде всего помните об этом. Для каждого чада Божия есть воля Божия. Он озабочен тем, что случится с каждым из нас. Второе. Он имеет план для нас, для каждого в отдельности. Самый великий план – это сделать народ свой подобным Сыну Его. Он хочет преобразить вас в образ Иисуса Христа. Что бы было еще в Его плане для вас? Это преображение Он всегда желает. Третье. Он имеет план для вас, чтобы ваша жизнь была благословением для других. Однако Он посылает работать на заводе, другого на фабрике, третьего в конторе, иных в доме и в больнице. Но Он желает, чтобы все были благословением для других, где бы они ни находились. Как мы можем узнать Его волю? Прежде всего, через чтение Слова Божие. Если вы имеете Библию или Новый Завет, читайте их молитвенно и внимательно. Если этой книги у вас нет, слушайте со вниманием, когда она читается в радиовещании, или в церкви, или в доме молитвы, и просите Бога даровать вам хорошую память. Это самый главный путь, как узнать волю Божию. Нередко также случается, что мы узнаем Его волю, когда слышим проповедь Слова Божия. Через проповедь Его, служителей, Бог говорит к нам. Также при общении с другими верующими христианами мы много узнаем волю Его. Наконец, когда в жизни ходим с Богом и имеем с Ним общение, Дух Святой научает нас. Это является важным путем для развлечения Его воли. Знание, что мы имеем жизнь вечную, и познание воли подателя жизни весьма важно. Но еще одно нам нужно. Чтобы иметь полную уверенность верующих душ, нам необходимо знать, что означает наша воля, подчиненная Богу. Одно дело знать это умом, а воле Его, но совсем иное дело творить волю Его ежедневно. Этого ожидает Господь от детей своих. Он хочет, чтобы они знали, понимали и слышали Его голос. Но прежде всего Он хочет, чтобы они творили Его волю. И Иисус сказал: «Мое желание творить волю Твою, о мой Бог». Он молился: «Но не моя воля, а Твоя да будет». Это означает, если я прихожу к Господу в молитве, радуясь полученной вечной жизни через Сына Его, и мудро осознаю, чему Библия учит касательно воли Его в моей жизни, то я могу приходить с большой уверенностью, зная, что Он слышит меня и ответит на молитву мою. Ни сомнения, ни страху больше нет места в сердце моем. Я буду иметь уверенность. Чадо Божие, заканчивая это размышление, я побуждаю тебя обратить на все это твое серьезное внимание. Бог желает, чтобы вы жили в духе надежды. Он хочет, чтобы вы радовались в обеспечении, что вы являетесь Его собственностью и что Он следит за вами с любовью. Учитесь пребывать в молитве. Учитесь ходить с Ним в близком общении в течение дня. Не ожидайте кризиса, сердечной неожиданности. Просто говорите с Ним в течение дня и ночи. Он любит иметь с вами общение. Иногда ничего не говорите Ему иного, кроме слов «Я люблю Тебя, Господи». Вы убедитесь, как Он любит слышать это из уст ваших, и Он будет говорить с вами. Ваш день наполнится радостью общения с Богом. Аминь.